Рама спросил: «О, мудрый, как они могли путешествовать к отдаленным галактикам во Вселенной и преодолевать многочисленные препятствия на пути?» Васиштха ответил: «О, Рама, где та Вселенная, где те галактики и где препятствия?» Обе женщины оставались в покоях царицы. Именно там святой Васиштха правил как царь Видурата. И это он был царем Падмой до этого. Все это случилось в пустом пространстве. Нет ни вселенной, ни расстояний, ни препятствий. Разговаривая друг с другом, две женщины вышли из комнаты и пошли по направлению к деревне, расположенной на вершине горы. Красота и слава этой горы были неописуемыми. Дома там были покрыты цветами, постоянно падающими с деревьев. Девушки спали в своих комнатах на перинах из облаков. Дома освещались молниями. Из-за интенсивной практики йоги мудрости Лила достигла полного знания прошлого, настоящего и будущего. Она вспомнила прошлое и сказала Сарасвати: «О, богиня, некоторое время назад я была старой женщиной и жила здесь. Я была очень праведной, но я никогда не задумывалась о природе собственного сознания. Мой муж тоже был хорошим, благочестивым и умным человеком, но его внутренний интеллект также не был разбужен. Мы были примерами хорошего поведения, и своими поступками мы показывали другим, как правильно жить». Сказав это Сарасвати, Лила показала ей свое предыдущее жилище и продолжила: «Смотри, это мой любимый теленок. Из-за нашей разлуки он даже не ест траву и льет слезы последние 8 дней. В этом дворце мой муж правил миром. Из-за его сильной воли и желания стать великим, он на самом деле стал императором за 8 дней, хотя это и казалось очень долгим временем. Как воздух движется, невидимый в пространстве, так же в пространстве этого дома живет мой невидимый муж. Здесь мы вообразили огромное царство моего мужа, которое на самом деле размером с мизинец. О, богиня! Несомненно, мой муж и я – чистое сознание, но из-за удивительной иллюзорной силы Майи царство моего мужа оказалось включающим в себя сотни горных пиков. Это воистину удивительно. Я хочу попасть в столицу царства моего мужа. Пойдем туда, ведь мы можем все». Васиштха продолжил: «Вместе с Сарасвати царица Лила поднялась в небо. Они отправились за область полярной звезды, лежащей даже вне пространства мудрецов и пространства полубогов. Оттуда Лила увидела, что даже солнце и луна были еле видны далеко внизу. Сарасвати сказала Лиле: «Дорогая, ты должна пойти еще дальше, к самой вершине творения. Ведь все, что ты видела, это только несколько частичек оттуда». Скоро они достигли самого верха. Ведь желание того, чье сознание является чистым, является законом. Здесь Лила увидела, что это творение находится в последовательных слоях воды, огня, воздуха и эфира, а за всем этим было чистое сознание. Это высшее бесконечное сознание. Оно чистое, мирное, оно свободно от иллюзий и пребывает в блаженстве. В этом Лила увидела бесконечные вселенные, плавающие как частицы пыли в луче света. Собственные проекции всех индивидуальных сознаний, находящихся в этих вселенных, придали им свои формы и сущности. Поэтому, как изначальная сущность этого есть бесконечное сознание, все это продолжало появляться раз за разом и силой собственной мысли возвращаться в состояние спокойствия. И все это непринужденно, как игра ребенка. Рама спросил, что имеют в виду люди, говоря сверху, снизу и так далее, если только бесконечная истина? Васиштха ответил, «О Рама, когда муравьи ползут по камню, то, что у них под ногами, всегда внизу, и что над ними, всегда сверху. То же самое имеют в виду и люди, говоря об этих направлениях. Из этих бесконечных вселенных, о Рама, в некоторых есть только растения, в некоторых есть боги, в некоторых совсем ничего нет. В некоторых только животные и птицы, в некоторых только океан, некоторые – сплошной камень. В некоторых живут только черви, в некоторых царит сплошная тьма, а некоторые всегда освещены. Некоторые стоят на пути к разрушению. Потому как сознание существует всегда и всюду, создание и разрушение этих вселенных тоже происходит постоянно и повсюду. Все они объединяются мистической, вездесущей силой. Рама, все существует в едином бесконечном сознании. Все появляется из него, и только оно становится всем. Васиштха продолжил. Увидев все это, Лила увидела свои дворцовые покои, где мертвое тело царя лежало под грудой цветов. Она сильно возжелала увидеть другие жизни своего мужа. В тот же миг она прошла через вершину вселенной и оказалась в реальности, где сейчас правил ее муж. В то же самое время могучий царь, который правил Синдху, окружил царство ее мужа. Пока две женщины летали в пространстве над полем боя, они встретились со множеством небожителей, прилетевших сюда, чтобы тоже посмотреть на битву и подвиги героев. Рама спросил, «О мудрый, скажи мне, кто герой среди воинов, а кто просто зверь и военный преступник?» Васиштха ответил, «О Рама, тот, кто дерется в битве в соответствии с предписаниями писаний, за праведного царя незапятнанного поведения, вне зависимости от того, побеждает он или проигрывает, это герой. Тот, кто бьется за неправедного монарха, который мучает людей и издевается над их телами, даже если он погибает в битве, он преступник и попадает прямо в ад. Тот, кто бьется за свое хозяйство, за друзей и своих святых, украшение небес. С другой стороны, те, кто бьются за царя, который находит удовольствие в унижении людей, попадают в преисподнюю. Только герой, погибающий в битве, попадает на небеса. Те, кто бьются за неправедные цели, даже если они погибают в битве, на небеса не попадают. О Рама, находясь над битвой, Лила увидела две огромные армии, приближающиеся друг к другу. Когда наступил вечер, муж Лилы собрал военный совет, а потом заснул. Две женщины покинули это место и, путешествуя как дуновение воздуха, вошли в покои, где спал царь. Рама спросил: «О святой, тело кажется таким большим и тяжелым. Как оно может пройти через небольшое отверстие?» Васиштха ответил: «О Рама, воистину это невозможно для того, кто утвердился в мысли, что он является физическим телом. Это внутреннее убеждение, что я есть тело, движение которого невозможно, и проявляется в виде препятствия движению. Там, где отсутствует первое, отсутствует и второе. Как вода всегда остается водой и течет вниз, огонь также не оставляет своего природного свойства стремиться вверх. А сознание остается всегда сознанием. Тот, кто не понимает этого, не ощущает своей тонкой или истинной сущности. Каково его понимание, таков и его ум, потому что понимание является умом, и его направленность можно изменить огромным усилием. Обычно человек действует в соответствии со своим умом, то есть пониманием. Но тот, кто знает, что его тело эфирно, может ли он быть задержан препятствиями? Воистину, тело каждого везде есть чистое сознание, но из-за идеи, возникающей в сердце, оно кажется приходящим и уходящим. То же самое бесконечное сознание является и индивидуальным сознанием, умом, и космическим пространством, веществом. Потому эфирное тело может входить куда угодно и где угодно, и оно следует туда, куда ведет его желание сердца. О Рама, сознание любого имеет такую сущность и силу. В сознании каждого существуют разные идеи о мире. Смерть и другие такие ощущения подобны космическому разрушению, ночи космического сознания. Когда это заканчивается, все пробуждаются в свой собственный, созданный умом мир, являющийся материализацией своих идей, понятий и заблуждений. Как космическое существо создает Вселенную после космического разрушения, так и индивидуум создает свой собственный мир после своей смерти. Однако божества, подобные Брахме, Вишну и Шиве, а также святые мудрецы, во время космического разрушения достигают окончательного освобождения, и их творение в следующем цикле уже не из памяти. В случае других существ, новое воплощение после смерти в предыдущем диктуется впечатлениями от различных ощущений во время жизни, которые остаются в уме. Васиштха продолжил: «Непосредственно сразу после смерти наступает такое состояние, в котором, можно сказать, человек не здесь и не там, в котором сознание как бы немного приоткрывает глаза, хотя оно так и не делает. Это состояние называют материальным или инертным состоянием сознания. Оно также известно как тонкая или непроявленная сущность. И оно одновременно сознательно и бессознательно. Оно ответственно и за память, и за ее отсутствие. И потому от него зависит следующее рождение. Когда эта тонкая сущность пробуждается, и когда в ее сознании проявляется чувство эго, из нее возникают 5 элементов – земля, вода, огонь, воздух и эфир, а также пространственно-временной континуум и все материальное, необходимое для физического рождения и существования. Затем они уплотняются в свои материальные плотные соответствия. В состоянии сновидений и бодрствования из них появляются ощущения физического тела. Но на самом деле все это составляет тонкое тело индивидуального сознания. Когда идея «я есть тело» хорошо укореняется, это тонкое тело развивает физические характеристики тела, то есть глаза, уши и так далее. Хотя все это происходит, как вибрация или дуновение ветерка. Даже когда все это кажется реальным, все так же реально, как ощущение любовных развлечений во сне. Когда человек умирает, индивидуальное сознание видит все случающееся. В этом пространстве самого сознания оно воображает: вот это мир, а это я. И веря, что оно родилось, оно ощущает мир, который есть только пространство и ничего более. Индивидуальное сознание тоже является пространством. Оно думает: он мой отец, она моя мать, это мое богатство, я сделал что-то замечательное и, ой, я согрешил. Оно воображает: я стал малышом, а теперь я стал юношей. И все это оно видит в своем сердце. Этот лес творения возникает в сердце каждого индивидуального сознания. Когда человек умирает, там и тогда он видит этот лес. Таким образом, бесчисленные миры, рожденные в сознании индивидуальных ограниченных сознаний, через некоторое время пропадают. Также пропадают бесчисленные брахмы, рудры, вишну и солнце. Таким образом, иллюзорное восприятие творения случается бесчетное количество раз, и случается сейчас, и будет случаться потом. Все это не отлично от бесконечного сознания. На самом деле, умственная активность есть сознание, и это сознание есть высшая истина.